из чувства искренней дружбы советую вам, не позволяйте себя гипнотизировать, если только за дело не берется квалифицированный медик. Советую вам также не подвергать себя трансу, не находясь под наблюдением знающего человека. Обычная медитация совершенно безопасна, с вами не может произойти ничего дурного, поскольку вы вполне владеете собой. Так что медитируйте себе на здоровье. Избегайте лишь гипнотизма и глубокого транса, ибо они ни на йоту не продвинут вашего развития. Глава 9. По плечу ли вам астральные путешествия? Темный ночной туман понемногу начал сереть и медленно отступать под лучами восходящего солнца. Некоторое время его сырые щупальца еще тянулись вверх из высокой травы. Но вскоре из тумана стала вырисовываться средневековая деревушка Мачно-Тиллинг, много сплетен, угнездившаяся в глубокой долине среди гор Котсуолд. По горным склонам раскинулся густой лес, словно грозя поглотить крохотное селение. Вдоль главной улицы с тихим журчанием струился ручеек, служивший заодно сточной канавой для всей деревни. Мачно-Тиллинг была типичной английской деревней с небольшими каменными домами и крышами желтого камыша, нарезанного на соседних болотах. В дальнем конце деревни виднелся обширный выгон с утиным прудом. Туда, к слову сказать, окунались в орливых мегер на стуле, привязанном к концу длинного бруса, далеко выступающего над затхлой, покрытой тиной водой. Чуть поудаль, у ближнего к деревне берега пруда можно было увидеть небольшую каменную площадку, вероятно, остаток древнего базальтового выступа на склоне горы. Сюда обычно приводили ведьм, чтобы швырнуть в воду и посмотреть, утонут они или выплывут. Если они тонули, то объявлялись невиновными, если держались на воде, тогда все решали, что им помогает дьявол, и несчастных снова швыряли в воду, пока, наконец, рука дьявола не утомлялась, и ведьма не шла ко дну. Майский шест все еще был разукрашен лентами, потому что вчера был праздник Пасхи, и деревенская молодежь плясала вокруг шеста и выбирала себе суженых. По мере того, как светало и приближался новый день, из обмазанных глиной отверстий в крышах и дымовых труб зазмеились струйки дыма, верный знак того, что английские леомены пробудились и взялись готовить завтрак, прежде чем приняться за работу. Их завтрак — кружка или да кусок черствого хлеба, ибо в те времена речи не было о каком-нибудь чая, кофе, какао, и лишь очень редко, примерно раз в год, могли они отведать мясо. Только весьма зажиточные семьи знали вкус мяса, остальные же ели то, что выращивали сами. Отовсюду послышался шум, и все в деревне пришло в движение. Вскоре из домов стали выходить мужчины, направляясь кто в овчарне, кто к стойлам, а кто в луга ловить и запрягать лошадей. Женщины возились по хозяйству, мыли, чистили, готовили, чинили одежду и думали, как свести концы с концами, живя на скудные гроши. В те времена очень многое добывалось путем прямого обмена, и все в деревне хорошо знали, у кого что есть, ведь скоро должны были приехать бродячие торговцы с новыми товарами. Утро каталось своей дорогой, расставляя столбы солнечного света вдоль деревенской улицы и ярко вспыхивая в круглых зеленоватых стеклышках немногих застекленных окон. Немного погодя, снова все пришло в движение. Миссис Хеленхарютер опрометью вылетела из своего дома в конце улицы и помчалась по булыжной мостовой. Ее старые растоптанные башмаки робко выглядывали из-под пышных юбок, слегка развивающихся от ее стремительной походки. Лицо ее под высоким, расшитым лентами чепцом пылало жаром и все покрылось капельками пота. Она неслась на всех парусах, словно шхуна, убегающая от зимней бури. Цок, цок, цок, цок, постукивали ее каблуки по камням мостовой. На ходу она то и дело оборачивалась и бросала взгляд за спину, словно за ней гнался сам дьявол. Метнув быстрый взгляд, она с той же прытью пыхтя бежала дальше. Пробежав улицу из конца в конец, она уже едва переводила дух. В конце мощеной улицы она свернула направо, где в гордом великолепии, чуть в стороне от остальных домов, красовалась лавка аптекаря. На мгновение она остановилась и еще раз оглянулась, затем подняла глаза на окна в свинцовых переплетах. Заглянув за угол дома, она увидела, что лошадь аптекаря не стоит у конвизи, и, вернувшись к крыльцу, взбежала по трем истертым каменным ступеням и распахнула настежь тяжелую дубовую дверь. «Динь, динь, динь!» — звякнул колокольчик у входа, когда она вошла в окутанную полумраком горницу. Со всех сторон на нее нахлынули странные запахи — мускус и кардамон, лимоны, сандаловое и сосновое дерево и еще множество незнакомых ароматов, которых она не могла распознать. Так она стояла и пыхтя и сопя, пытаясь перевести дух, когда из задней комнаты вышла другая женщина, жена аптекаря. «Ида Шеки!» — воскликнула Хелен Харетер. «Вчерашней ночью я снова ее видела. Опять она летала по небу. Ее хорошо было видно против луны, и опять она была нагишом, в чем мать родила, и сидела верхом на здоровенной березовой метле. Ее передернула дрожь, и похоже было, что она вот-вот хлопнется в обморок, так что Ида Шейки поспешно подвела ее к стулу, стоявшему у небольшого прилавка. «Полно, полно», — сказала она. «Успокойтесь и расскажите все по порядку. Вот я вам отмерю кружечку Эли, и вам сразу полегчает». Хелен Харетер испустила драматический вздох и закатила глаза к небесам. «Стоя это я», — начала она, — «в ночной рубашке у окна спальни и любуюсь, как Господь явил свою славу в сиянии луны на ночном небе». Помолчав, она вздохнула и повела речь дальше. «Как вдруг гляжу это я направо, и тут мимо окна пролетает старый филин, а я мигом поняла, что он от кого-то удирает.